презрительный крик паранойи. Глаз Божий резок и сух, в уши льются помои, но гармония кайфа ласкает мне слух. Предсмертные муки сливаются, единый стройный аккорд, но гармония кайфа ломается, убивая человеческий род. И дисгармония преобладает, попадая в психоделический такт. Божий глаз умолкает и объявляет антракт. Холодное солнце уходит, вечность бездонного сна. Гармония кайфа находит и увлекает меня.